Дорогие сестры, мы здесь собрались для того, чтобы иметь общение с Богом. На сердце так лежит текст из первого послания Петра, из третьей главы, с третьего стиха по шестой. Я думаю, вы уже все знаете, о чем этот текст говорит, да? Но я его прочитаю все-таки, и так есть мысли на некоторых моментах, которые здесь отмечаются, порассуждать. Написано так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Желание, дорогие сестры, поговорить о красоте. Но здесь апостол так говорит, что есть красота внешняя, да, а есть внутренняя красота. И потом он обращает внимание на то, что вот Бог смотрит на внутреннюю красоту. Он говорит, что вот сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого духа, что это драгоценно перед Богом. Ну, так тоже обращался к разным текстам из Священного Писания, рассуждал и, ну, думал о том, что действительно Бог наделил всякого человека красотой, правда? И каждый человек по-своему красивый человек. Но вместе с тем особое внимание все-таки обращает Бог не на внешнюю красоту, а на внутреннюю красоту. Вот в Ветхом Завете, если мы читаем, ну, много жен Ветхого Завета, ну, прямо так названы красивыми. Вот я вам прочитаю несколько мест и напомню просто. Вот о Саре написано в 12 главе «Бытие». Когда приближались они в Египет с Авраамом, Авраам говорит: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом». А потом в 14 стихе написано: «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она красивая женщина, весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараона». Вот была красивая, внешняя красота была у Сары, жены Авраама. Мы читаем в книге Иова о том, что вот дочери у него были, которых Бог дал ему после страданий, после всех этих переживаний, были три дочери. И тоже такое слово присовокупляет, значит, к описанию вот этой истории автор книги Иова. Он говорит: «И не было во всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». Не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Ну, вот брат говорил о Есфире. Вот тоже была женщина красивая, да, девушка красивая была. И настолько, что вот из всех тех, которые представлены были царю, не нашлось красивее вот этой женщины. Ну и вот вопрос. Вот эта вот внешняя красота, какое значение она имеет в жизни человека? Бог говорит, что Он больше внимания обращает на внутреннюю красоту. А вот в Священном Писании мы находим, что и внешняя красота, она тоже имеет значение. Я, рассуждая так, пришел вот к такой еще мысли, дорогие друзья, что внешняя красота вообще зависит от внутренней красоты. И очень часто, если нету внутренней красоты, то внешняя красота, она теряет всякий смысл. И иногда, или даже не иногда, а всегда становится причиной греха только. Если нет внутренней красоты, а есть только внешняя красота, тогда она становится причиной, может быть, беды, какой-нибудь несчастья какого-нибудь и греха. А вот если есть внутренняя красота, то она проявляется на лице человека особым образом. И вот эта внутренняя красота, она каким-то светом осеняет вот лицо человека, каким бы оно ни было. Иногда, может быть, даже ну, внешне, казалось бы, не очень красивое лицо. Ну, внешность такая, может быть, не сильно даже выдающаяся, ничем не привлекающая. А как только вы с человеком с этим чуть-чуть поближе познакомитесь, знаете, и вот эта красота, она проявится совершенно, может быть, не так, как, ну, может быть, можно было даже ожидать. И вот я хотел несколько рассмотреть примеров из Священного Писания, в которых вот эта внутренняя красота так проявлялась. Ну, относительно того места, с которого мы начинаем наше рассуждение, здесь сразу Петр нам говорит о такой женщине, у которой была особая внутренняя красота. Это была Сара. Мы прочитали, что она была внешне красивая. Ну, я должен сказать, что вот эта внешняя красота, она послужила для и Авраама, и для Сары искушением. Мы знаем вот эти обстоятельства, в которые она попадала, да? А вот внутренняя красота, она ни для кого искушением не была. И вот эта внутренняя красота, как здесь отмечено, она заключалась в том, что она повиновалась Аврааму. Прямо так написано: «Святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Но тоже, наверное, очень часто для нас повиновение кажется, ну, чем-то таким, что, ну, ставит нас в разряд низший какой-то, или, ну, может быть, даже пренебрежение какое-то имеет тот, который повинуется. А вот здесь написано, что повиновение – это было украшением для Сары. И это такой интересный момент в жизни Сары, который действительно имел место. Она вместе с Авраамом пошла, когда Авраама Господь позвал. Ну и во многих обстоятельствах, когда они странствовали по земле Ханаанской, она проявляла покорность своему мужу. А были обстоятельства не совсем простые. И мы нигде не видим какого-то ропота со стороны Сары. Мы не видим какого-то, может быть, противостояния, противления. И вот эта сторона Сары, да, здесь она написана, она была ее украшением. Может быть, еще и много других можно было мыслей о Саре. Но я думаю, мы, может быть, перейдем и еще к другому образу. Потому что, ну, если вот так вот относительно вот этого текста, который мы прочитали, там текст начинается о женах, которые должны повиноваться своим мужьям, и потом говорится о том, что они должны повиноваться даже и неверующим мужьям для того, чтобы вот этим неверующим мужьям засвидетельствовать, чтобы они, может быть, через их жизнь покорились Слову Божьему и получили спасение. Ну, если уже говорить об Аврааме, да, ну, можно, наверное, так рассуждать. Хорошо повиноваться человеку Божьему, хорошо повиноваться такому человеку, который знает пути Божьи, который имеет и добрый характер, может быть, и любит свою жену. А как повиноваться такому, который противится, такому, который, ну, проявляет, может быть, совсем другие качества в своей жизни? А вот здесь предлагается покоряться и даже таким, для того, чтобы они без слов приобретаемы были. Вот так написано. Так вот, я хотел остановиться еще на одном образе. Тоже женщина, у которой муж был недобрый. Я хотел несколько рассуждений о Авигее. Мы, наверное, помним тоже эту женщину, да? Это было во время царя Давида, и был у этой женщины муж. В 3 стихе 25 главы 1 книги Царств там описывается вот такое, несколько фраз. «О муже и о ней самой. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом». Вот такая была семья. Она была красивая и умная, а он был человек злой, нравом и жестокий, написано, да? Человек жестокий и злой нравом. И вот в этой истории, когда мы прочитываем, находим Авигею тоже вообще в покорности своему мужу. Эта покорность может быть немного своеобразная, да? Но все-таки в этой истории каким-то особым светом светится вот эта внутренняя красота Авигеи, жены вот этого жестокого человека. И для того, чтобы немного порассуждать, я тоже прочитаю некоторые места, которые рассказывают нам об Авигее. История, она заключалась в том, что Давид пришел к Навалу тогда, когда он стриг овец, и он попросил у него пропитание, продукты для своих людей. Ну и Навал встретил его очень грубо. Он сказал, что сейчас много таких рабов бегает от господства, и кто ты такой, чтобы я отдавал тебе хлеб свой, который я приготовил для стригущих. И таким образом он отправил слуг, которых Давид послал к Навалу для того, чтобы он, значит, как-то вот получил какую-то помощь от него. И вот тогда, когда Авигея это узнала через слугу, она принимает решение. Пойду, она распорядилась слугам своим, сказала, чтобы они собрали там продукты и пошли навстречу Давиду. И вот когда она встретилась с Давидом, смотрите, какое слово вышло из ее уст. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушать слов рабы твоей». На мне грех. Ну а в чем, собственно, был грех ее? В чем она была виновна? Не было вины. Просто вину мужа своего она взяла на себя. Муж был виноват, а она вину мужа своего взяла на себя. И когда я так рассуждал об этом, вот муж жестокий, злой, и Авигея предпринимает какие-то шаги, не спросив у мужа. Ну, какой результат можно было ожидать? Я не думаю, что она на 100% была уверена, что Давид ее послушает. Она просто сделала то, что могла сделать со своей стороны. А какой результат будет? Ну, мог быть разный результат. Это одна сторона. А другая сторона, она пойдет к Давиду с теми продуктами, которые она собрала. Муж отказал, а она взяла, собрала. Теперь она должна вернуться ведь опять назад к своему мужу. И она должна рассчитывать на то, что ей придется давать отчет перед своим мужем. Но она это сделала. И когда я рассуждал об этом, почему она это сделала? Потому что она переживала вообще о жизни и самого Навала, о жизни, может быть, и детей, если они у них были, хотя тут не написано, о благополучии всех домочадцев, которые жили в ихнем доме. Она прекрасно представляла себе ту опасность, которая грозит. И вот несмотря на то, что последствия могли бы для нее быть очень непростыми, она вот этот шаг предпринимает для того, чтобы каким-то образом защитить дом свой. И дальше я хотел тоже еще несколько стихов прочитать, 32 стиха. Здесь тогда, когда Давид выслушал Авигею, он такую характеристику дал ей. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». Давид увидел благословение, с которым она пришла. Он принял дары, которые она принесла ему. И таким образом Авигея могла возвращаться домой, могла возвращаться опять к мужу своему. Мы знаем, какое это было возвращение. Но если напомнить, то она возвращалась назад, и написано так: «Пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стало оно как камень». Очень неприглядное состояние мужа, она возвращается домой. И, конечно, я так понимаю, Бог дал ей мудрость, как поступать, но и сердце ее, оно вот и в этом случае говорит о ее внутренней красоте. Она не обвиняет его, она не упрекает его, а ждет, когда он способен будет воспринять какое-то слово. И потом в кротости объясняет ему всю ситуацию, в которой он, Навал, поставил весь дом. И тогда, когда Навал понял, он когда способен был это понять, тогда написано «замерло в нем сердце его». Мы знаем, что там Бог дальше произвел над ним суд. Мы хотели немножко вот рассудить об Авигее. И смотрите, хотелось бы немножко параллель к нашему времени. Я думаю, здесь, может быть, есть такие жены, у которых есть подобные вот этому Навалу мужья. И тогда, когда, может быть, есть побуждение привести детей своих к Господу, Господь, может быть, желает через жену действовать, ну, Господь желает это, да? А муж противится. Что делать? Вот Авигея, она здесь спасала дом свой. Я думаю, жены благочестивые, они тоже будут прилагать все усилия для того, чтобы спасать дом свой. И вот в таком состоянии они будут приходить к Господу. Они, может быть, где-то будут поступать не так, как этот нечестивый человек требует, они будут приводить своих детей в собрание, они будут молиться о них, они будут, может быть, и жертвы приносить для того, чтобы каким-то образом привлечь детей к Господу и спасти их от неминуемой гибели. Так поступала вот эта Авигея. И думаю, что вот пример этой женщины – это такой добрый пример благочестивой жизни. Я думаю, вот здесь вот мы говорим о послушании, да? И я хочу сказать, что то, что сделала Авигея, это было больше, чем послушание. Это была жертва ради благословения дома и семьи. И вот эту жертву Бог принял. И когда Господь ответил на ее вот такое душевное стремление, мы знаем, что впоследствии Господь благословил ее, хотя муж был наказан. Ну а текст, который мы прочитали в начале, он говорит о том, что мы и мужей можем приобретать. Приобретать своей благочестивой жизнью. И нашей, может быть, твердой верой и таким вот добрым, благочестивым отношением к своему мужу мы совершенно можем изменить его сердце. Это делает не внешняя красота, это делает красота внутренняя. Это жены Ветхого Завета. И мне интересно было остановиться еще на двух женах Нового Завета. Это тоже знакомые для всех верующих, читающих Библию, женщины. Мария и Марфа. Если о женах Ветхого Завета мы читаем, что они были красивы, то здесь об этом не написано. И вообще я так почему-то немножко начал рассуждать и не вспомнил, чтобы в Новом Завете, ну, где-то была упомянута внешняя красота. Вместе с тем о внутренней красоте написано очень много. И жен Нового Завета очень много, которые предстают перед нами очень прекрасными. Хотя ничего о внешней красоте их мы не знаем. Ну и так думаю, вот эта вот внешняя красота, она и действительно не важна перед Господом тем более, да и перед людьми тоже. Почему? Так она же временная, она же проходит, вот эта внешняя красота. И, казалось бы, если мы только этому будем уделять наше внимание, Ну, хорошо, будет до какой-то поры, до какого-то времени возможность вот эту красоту внешнюю поддерживать, может быть, даже в ущерб внутренней красоте. Ну, а потом? А потом ни внутренней, ни внешней красоты. Все потеряно. А вот то, что нам Священное Писание говорит, это внутренняя красота. И вот о тех женщинах Ветхого Завета, о которых мы сегодня читали, хоть Сару взять, хоть Есфирь взять, хоть взять вот детей Иова. Что мы можем сегодня сказать о их внешней красоте? Да, написано, они были красивыми, но мы ничего не знаем об этой красоте. Ну и я так даже предполагаю, что красота – это тоже понятие относительное, да? Может быть, то, что было красиво во времена Авраама, в наше время, может быть, и не представится нам даже таким красивым. Может быть, то, что было красивым у Иова, может быть, у Авраама не считалось красивым, потому что разные же понятия у людей, да? То, что в Египте красиво, далеко не всегда может быть красивым воспринято у нас. Вот мы привыкли к своей красоте, а там другое. То есть все это очень такое понятие красота внешняя, ну, относительные понятия, временные понятия. А вот красота внутренняя, знаете, это красота, которая и не меркнет, и которая во всех народах воспринимается одинаково. Я не думаю, чтобы вот относительно внутренней красоты, ну, существовали какие-то большие разногласия у разных народов. И вот на примере Марфы и Марии я хотел бы тоже прочитать несколько текстов, которые открывают нам их внутреннюю красоту. Я из Евангелия от Иоанна, из 11 главы, прочитаю, ну, с 19 стиха. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей: я есть воскресенье и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли этому? Она говорит ему: так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказавши это, она пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видят, что Мария поспешно встала и вышла, пошла за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Две сестры родные, но очень разные. Разные сестры они были, но каждая по-своему красивая. Я хотел бы некоторые мысли здесь в начале главы. Ну, сказано об этой семье. Написано, что эта семья состояла из трех человек. Марфа была, Мария и брат у них был Лазарь. И написано, что Иисус любил Марфу и Марию, и брата ихнего любил. Ну и событие, мы знаем, произошло. Брат умер, Лазарь умер. Когда послали за Иисусом, он еще живой был, но Иисус замедлил и умер. И вот Иисус приходит, и когда он уже подходит к селению, в котором они жили, к Вифании, написано, что Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу. Мария же сидела дома. Или она, может быть, сразу не услышала, или она, может быть, настолько была горем своим убита, что не придала значению даже тому, что Иисус идет. Пошла она только тогда, когда Марфа сказала ей: «Учитель здесь и зовет тебя». Может быть, она не знала, что он здесь, а может быть, и просто у нее такая печаль была, что она вот в печали своей даже не поднялась навстречу Иисусу. А Марфа, она, написано, пошла навстречу Иисусу. И вот первые слова: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой». Обратите внимание, что когда Мария пришла, она слово в слово, те же самые слова ему сказала. Но смотрите, в каком положении. Написано о Марфе. Она пошла навстречу ему, да, и сказала Иисусу. Вот так, вот эти слова. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевшая его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Одинаковые слова сказаны были, но по-разному, да. Одна просто пришла к Иисусу и вот так вот обратилась к Иисусу с этими словами, а другая в печали своей припала к ногам его. Ну, потом дальше я хотел еще о Марфе некоторые мысли. Смотрите, когда Марфа пришла к Иисусу, вместе с тем, ну, отметим, Марфа, она очень решительно поступает и идет навстречу Иисусу, может быть, даже быстро, торопится, и вот этими словами обращается к Нему. И тогда Иисус говорит, но у нее слова еще и дальше продолжаются. «Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». В этих словах уже вера. Вера, что Господь силен даже в таких обстоятельствах помочь. И вот эта вера, да, это не пустые слова. Когда Христос с ней разговаривает дальше, Он говорит: «Воскреснет брат твой». Марфа говорит: «Знает, что воскреснет». Воскресение в последний день. Я тоже представляю, вот она пришла навстречу к Иисусу, Лазарь мертвый. У нее есть надежда, что Иисус что-то может сделать, но, наверное, трудно себе представить, что Иисус Христос может вот так вот взять и вызвать из гроба этого человека, который уже 4 дня лежит во гробе. Трудно поверить. Но она говорит: «Но я знаю, да, я знаю, что воскреснет в последний день». Иисус ее убеждает: «Но я есть воскресение и жизнь, и всякий верующий в меня оживет». Знаете, на эти слова у Марфы есть еще слова, тоже очень такие хорошие. Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Бога Живого, Сын Божий, грядущий в мир. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Я верую». Все-таки вот глубина доверия Сыну Божьему. Когда у нее уже, ну, и нету силы принять, что Лазарь вот сегодня, вот сейчас вот воскреснет, все-таки она говорит: «Я верю, что Ты Христос, что Ты Сын Божий. Я знаю, что если Ты что-то сделать хочешь, то Ты можешь сделать даже в таких обстоятельствах». У Марии немножко по-другому, да? Она все то, что Марфа сказала словами, все это излила в слезах своих к ногам Иисуса. Она сказала: «Да, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». А потом написано, когда он увидел Иисус, увидел ее плачущую и пришедших с нею, то сам воскорбел духом. Мария все свое чувство излила Господу в слезах. Очень разные женщины были, да? Но, смотрите, и у той, и у другой была вера. И я думаю, вот это очень так красиво, это внутренняя, неприходящая красота. Мы знаем, что результат был. Иисус Христос воскресил Лазаря, и было благословение большое, и радость была в доме. Мы теперь оставим вот этот случай, обратимся к другому событию. Это в следующей главе описывается. Тоже Марфа и Мария. 12 глава, 1-3 стиха. Тут написано: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Я прочитал текст в начале 11 главы. Иисус любил Марфу, Марию и Лазаря. Ну, а ответная любовь была? Была. И смотрите, она тоже проявляется по-разному. у Марфы и у Марии. Здесь вот в этом тексте написано, что за 6 дней они были собраны в Вифании, но, видимо, это было в доме Симона Кожевника, не в доме Марии и Марфы. И несмотря на это, мы находим, Марфа служила. Может так показаться, но если они были в другом доме, там была другая хозяйка, ну почему Марфа должна была там служить? А я думаю, она служила, потому что она так поступала из любви к Иисусу. В Евангелии от Луки там у нас есть еще один пример, когда тоже мы находим Марфу, когда она служила Иисусу. Она готовила. Хотя мы там видим в Марфе и упрек в адрес Марии, потому что та поступала по-другому. Это говорит нам только о том, что очень часто мы, люди, не способны понимать другого человека. Я уверен, и Марфа, и Мария любили Иисуса. Но эта любовь, она проявлялась очень по-разному. У Марии она проявлялась, что она сидела у ног Иисуса Христа, а вот здесь она мира, драгоценная мира, возлила на ноги Иисуса и волосами своими ноги эти отирала. И ученики, когда увидели это, возмутились. Вот такое богатство, и вот она теперь просто так взяла и вылила на ноги Иисуса. Но, дорогие сестры, это было великое проявление любви у Марии. А у Марфы тоже было проявление любви. Это проявление в ее жизни, да, проявлялось в том, эта любовь проявлялась в том, что она служила. Она служила Иисусу. И вот в этом служении она отдавала себя на алтарь, может быть, на жертву своему любимому учителю. Когда мы читаем в Новом Завете вот об этой семье, я тоже обратил на это внимание, когда перечисляется Мария, Марфа, Лазарь, Марфа всегда на первом месте стоит. Там написано, что приняла Иисуса в дом свой Марфа. Хотя там и Мария была, но написано, что Марфа приняла в дом свой. То есть, видимо, она имела или по старшинству ответственность в семье, а может быть, просто дом этот ей принадлежал, может быть, еще какие-то обстоятельства, но отмечается, что именно Марфа принимала. Мы уверены, что другие, которые были там в этом доме, тоже принимали Иисуса с радостью, но отмечается то, что ответственность в том, что Иисуса принимали, лежала на Марфе. А почему она принимала Его? Потому что любила. Иисус их любил, и Марфа тоже любила Иисуса, и она служила. Служила Господу тем даром, который она имела. Она служила Ему, вот там готовила угощение, а здесь мы написано, что были они даже в другом доме, и возлежавшие там были, и Лазарь там был среди возлежавших, а Мария служила. И это было проявление любви к ее любимому учителю с ее стороны. Мария по-другому, да? Мы, может быть, очень часто так рассуждаем, да? У Марии, конечно, намного больше была любовь. Но я, допустим, затруднился бы рассуждать о величине любви больше, меньше там. Наверное, Бог знает, у кого любовь больше, а у кого меньше. Но она просто проявляла себя по-другому. И вот это проявление ее любви, это тоже, ну, внутренняя красота. И пусть Господь поможет нам вот заботиться именно об этой внутренней красоте. Какой пример мы можем взять вот от этих двух сестер? Я думаю, вот можно сказать два примера, которые они нам явили. Веру свою, да, и любовь, которую они имели к Иисусу Христу. И вот в этой вере и в любви, которую они имели, проявилась их внутренняя красота. И мы читали текст с самого начала. На эту внутреннюю красоту обращает внимание Бог. И Он говорит, что вот кроткий, молчаливый дух – это та внутренняя красота, которая драгоценна перед Богом. И пусть Господь даст нам об этой именно красоте заботиться. Если мы об этой красоте будем заботиться в нашей жизни, то она обязательно и на нашей внешней красоте